оба доблестных островитянина крикнули троекратное громкое «Ура!» в честь своего острова. Тем временем Гедеон Спилет, прислонившись к мачте, рисовал панораму, развернувшуюся перед глазами мореплавателей. Сайрес Смит молча всматривался в берег. «Ну, мистер Сайрес», — обратился Пенкроф к инженеру, — «что скажете о нашем боте?» «Как будто хорошо держится», — ответил инженер. «Отлично! А как вы думаете, можно ли предпринять на нем длительное путешествие?» «Какое путешествие, Пенкроф?» «Ну, например, на остров Табор». «Друг мой», — ответил Сайрес Смит, — «я думаю, что в случае нужды можно без колебаний верить в свою судьбу Бонадвентуру и даже предпринять более длительное путешествие. Но, знаете, я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Вам там делать нечего». «Надо же познакомиться с соседями», — ответил Пенкроф, упрямо настаивавший на своем. «Остров Табор — наш единственный сосед, хоть из вежливости следует его навестить». «Черт возьми», — заметил Гедеон Спилет, — «наш друг Пенкроф, оказывается, соблюдает светские приличия». «И не думаю», — проворчал моряк, которого сердил отказ инженера, хотя ему и не хотелось его огорчать. «Слушайте, Пенкроф, ведь нельзя же пускаться в плавание без спутников. Одного спутника с меня достаточно». «Предположим», — ответил инженер. «Следовательно, из-за вас колония острова Линкольна может лишиться двух поселенцев. А ведь всего-то нас пятеро». «Шестеро», — заметил Пенкроф. «Вы забыли Юпа». «Семеро», — добавил Наб. «Топ не хуже нас с вами». «Риска тут никакого нет, мистер Сайрес», — возразил моряк. «Может быть, Пенкроф. Но, повторяю, вы подвергаете себя ненужной опасности». Упрямый моряк не ответил, но про себя решил при случае возобновить разговор. Он не думал, что случай так скоро придет ему на помощь и превратит его ничем не оправданную прихоть в человеколюбивый поступок. После плавания в открытом море Бонадвентур приблизился к берегу, направляясь к порту воздушного шара. Следовало выяснить, может ли он пройти между отмелью и подводными рифами, так как колонисты собирались постоянно держать судно в этой маленькой бухте. До берега оставалось всего полмили, и приходилось лавировать, чтобы идти против ветра. Плыли медленно, высокие берега ослабляли силу ветра, и он лишь слегка наполнял паруса. Под его порывами по зеркальной поверхности моря изредка пробегала рябь. Герберт, стоявший на носу и указывавший фарватер, вдруг крикнул: «Держи к ветру, Пенкроф, держи к ветру!» «Что такое?» — спросил, вставая моряк. «Скала?» «Нет, подожди-ка», — ответил Герберт. «Не разгляжу! Держи к ветру!» «Так, хорошо, чуть-чуть вперед!» Говоря это, Герберт свесился через борт, быстро опустил руку в воду и крикнул: «Бутылка!» Он держал закупоренную бутылку, которую поймал в нескольких кабельтовых от берега. Сайрес Смит взял бутылку, молча вышиб пробку и вытащил кусок подмокшей бумаги, на котором можно было разобрать такие слова: «Потерпел кораблекрушение. Остров Табор. 153 градуса западной долготы, 37 градусов 11 минут южной широты». Глава 13. Решено плыть. Предположение. Сборы. Три пассажира. Первая ночь. Вторая ночь. Остров Табор. Поиски на песчаном берегу. Поиски в лесу. На острове никого нет. Животные, растения, жилье. В домике пусто. «Кто-то потерпел кораблекрушение», — крикнул Пенкроф. «И совсем один живет в каких-нибудь 100 милях от нас, на острове Табор».